Огромная плита или даже куб? Памятник доске пакарей? Кирсанов усмехнулся. И под ним червоточина? Вроде того. Грань миров. Переход прямиком в пятое измерение, без всяких пакалей и разломов. Ты сомневаешься? С чего вдруг? Нет, Андрей, верю тебе безоговорочно. Тем более, что у меня есть сходная информация. Камухин, Осипов и Брейгель с Орсеном нашли похожую плиту в Улуру. Вернее, в мире, который лежит по ту сторону австралийского разлома. Это первый факт за то, что твой Беляев не врал. Отслоенных или турбулентных миров много, и все они вроде бы разные. Но в целом срисованы с нашего. Квесторы проникли в загадочный город и обнаружили там библиотеку. Представляешь? Библиотеку, в которой есть все книги всех времен и народов. Даже пока не написанные. Кстати, о нас в том числе. «Теперь я понимаю, что имел в виду Беляев», – вставил Андрей. «Он пару раз упоминал библиотеку». Мысленно Андрей сделал еще одну ремарку. В подсказке мастера тоже упоминалась библиотека. В начале было слово, в конце – библиотека. Они всему основа, но лишь до края века. То есть надо было понимать, что и наш начальный мир – слово, и миры, найденные группами Камохина и Лунёва, все-таки не главные в системе мироздания. По мнению серых, конечно. Самым важным был край вечности, он же Сапаранти, он же край века, в рифмованной подсказке мастера. Андрей вспомнил последнюю строку подсказки. «Край века за кормою, а дальше снова слово». Опять точное попадание. Мастер знал, что группа вернется в свой мир при любом раскладе, даже если ее занесет в многомерное пространство. Так все и произошло. Таким образом, в подсказке не осталось белых пятен. Все ключевые слова нашли отражение в реальности. Остался только один вопрос. Откуда мастер узнал, что все пойдет именно так? Он лично спланировал всю партию игры, поэтому и знал? Пока это самый простой и очевидный вариант, но что-то в нем не так. Какая-то есть зазубрина на этом лезвии Аккама. И, пожалуй, я знаю, какая. Она называется «Иерархия». Если все спланировал мастер, почему по его сценарию играл Беляев? Он ведь выше мастера по любой табели о рангах. Сценарий написал оружейник и внушил его мастеру? Это более логичный вариант. В него четко вписываются все повороты событий. Но даже если принять его за основу, вопросов меньше не становится. В первую очередь опять возникает вопрос «почему?». Почему всемогущий Сан Саныч так круто перетасовал колоду, что в одну сдачу попали настолько разные карты, и мы, и мастер с претендентом, что на самом деле задумали существа из пятимерного мира? Над этим следует еще раз хорошенько поразмыслить. «Но самое замечательное, что у библиотеки имелся свой хранитель», – продолжил Кирсанов. «И это не серый, как можно было предположить». Кирсанов взял секундную паузу. «Это кто-то более могущественный», – вставил Андрей, – «вроде нашего оружейника. О чем я и хотел тебе сказать. В игру вступила третья сила». А точнее выяснилось, что игра изначально придумана третьей силой, а не серыми. И кое-кто из этой силы себя проявил. Библиотекарь и оружейник. Если они действительно представители одной и той же стороны, это сделано намеренно. Возможно, хотя библиотекарь не подтвердил свою связь с создателями библиотеки и игры. Прикинулся промежуточным звеном. И такое возможно. Но мне больше нравится версия без лишних звеньев. Есть третья сила, и эта сила придумала игру. Во всяком случае, оружейник этого не отрицал. Согласен, оперировать предпочтительнее фактами, а не домыслами. Но сейчас все факты одинаково призрачны, поэтому лучше все-таки оставить за библиотекарем роль промежуточного звена. Если он соврал, ничего не потеряем. Осипов предложил называть этих существ древними, ты не против? Не имеет значения. Что ж, дело с одной стороны усложняется, но с другой проясняется. Лично мне становится более-менее понятно, о чем толковал твой оружейник. Именно грани, а не разломы, открывают доступ в многомерную обитель реальных виновников игры древних. А разломы ведут только в смежные миры, добавил Кирсанов. И таких граней по одной на каждый мир. Я правильно понял? Пока точно не скажу. Зато уверен в другом. Чтобы остановить сезон катастроф, нужно найти контакт с этими древними, а не бодаться с серыми или упрашивать их смилостивиться. Серые, теперь это окончательно ясно, такие же, как мы, фигуры на доске, разве что не пешки, а уровнем повыше. Да, это я понял. Остается понять, кто такие на самом деле оружейник и библиотекарь. Кто из них хотя бы намекнул на правду? Действительно они представители древних, или оба все-таки лишь наблюдатели, оставленные древними, чтобы контролировать ход игры, как это утверждал библиотекарь? Или один из них древний, а другой средний? Зачем нам это понимать? Как это зачем? Кирсанов удивленно хмыкнул. Если мы это поймем, станем на шаг ближе к ответам сразу на три вопроса. Зачем вообще нужна игра? То есть какой в ней смысл? Какая роль в ней отведена катастрофам и разломам? И где искать ее создателей? Здорово, теперь хмыкнул Андрей, но не удивленно, а скептически. Но толк от этого будет только в том случае, если над древними нет каких-нибудь супердревних и еще большей загадки сезона катастроф. Согласен. Ну а что нам остается? Прыгнуть на несколько шагов вперед в этой игре нельзя. Зато прокатиться на такси, как в Монополии, можно, шепнул Каспер, прикрывая трубку ладонью. Серые через разломы, а мы через грань миров, раз и в дамке. А если пакалями брякнуть, карточка шанс выпадает. То ли с хорошими новостями, то ли с плохими. Кого-то на Гавайи, а кого-то в Антарктиду занесет. Ну точно, как настольная игра, ни дась ни взять. «Гомонись, студент!» – прошипел Муха и округлил глаза. «Поэтому, чтобы найти ответы на все вопросы, надо последовательно двигаться дальше», – продолжил Кирсанов. «Куда?» – спросил Андрей. «В край вечности?» «Возможно, и туда. Путеводная ниточка у нас есть, грань миров. Ты не согласен?» Путеводная ниточка, как ты сказал, пока не толще паутинки и сильно болтается на ветру. Чтобы ухватить ее, надо собрать всю информацию до последней крупинки и все обдумать. Это верно. Кирсанов задумался, но тут же опять взбодрился. И все-таки позитив есть. Он в том, что впервые наметилось направление поисков. Болтается ниточка на ветру или нет, вопрос десятый. Главное, мы выяснили, что она есть и поняли, куда дует ветер. И знаешь, Андрей, у меня появилось отчетливое ощущение, что это верный след. Может быть, ниточка ведет за пределы нормальной вселенной, но ведь ведет. Ты оптимист, Кирилл. Андрей на секунду замолчал. Впрочем, я согласен. Остановиться мы не можем, а значит, надо идти до конца. Пусть и за край вселенной. Осталось понять, как нам снова встать на грань миров и шагнуть с нее прямиком в многомерный край вечности. Или, если коротко, в Сапаранте. Мне кажется, я знаю, как. Я тоже догадываюсь, как это сделать. Обсудим при встрече? Еще будет неплохо заранее придумать, как оттуда вернуться, шепнул Каспер товарищам. Значит, погнали? Кирсанов не услышал комментария квестера. Я правильно понял. Теперь вместе? Правильно, ответил Андрей. Вместе. Готовь план, пока мы летим, Кирилл. Я по дороге тоже все обдумаю. И последнее. Будь любезен, попробуй навести справки о человеке с одной рукой. Я не уверен, что это квестер, но это игрок. И упомянул его оружейник не напрасно. В этом я как раз уверен. Кобельков положил трубку и вытаращился на квестеров с неподдельным изумлением. За время сезона катастроф он слышал и видел немало удивительного. Но то, что услышал сейчас, принципиально отличалась от всего усвоенного Дмитрием раньше. И, наверное, впервые за неполный год службы в ЦИКе Дмитрию вдруг остро, просто отчаянно захотелось очутиться на переднем крае нового наступления. Он понимал, что это будет самый опасный квест в истории ЦИКа, но это Кобелькова не пугало. Он получал возможность доказать, что в игре все-таки имеется смысл, вопреки бытующему среди квестеров мнению, что смысла нет, и надо просто играть до финального свистка. Практичной натуре Дмитрия были по барабану почти любые детали, но конкретно это почему-то всегда цепляло. И вот забрезжила возможность удалить эту зацепку. Оставалось лишь попасть в команду Бибика, а точнее этого Андрея. Дмитрий обернулся и встретился взглядом с Андреем. Тот был задумчив настолько, что даже не положил трубку. Стоял, вертел ее в руке и глядел, словно сквозь квестера. «Понадобятся еще люди». Взгляд Андрея прояснился, и стало понятно, что смотрит он конкретно на Кобелькова, а не сквозь него. «Вижу, ты готов пойти с нами?» «Да», – Дмитрий кивнул. «И ребята мои пригодятся». «Хорошо», – Андрей перевел взгляд на Бибика. «Еще возьмем Раптора и Юрьева с группами». «Мощный отряд получится», – заметил Бибик. «Юрьев – это сила, и бойцы у него что надо. Раптор, конечно, раздолбай, но все равно качественная будет группа». «Но не полная», – вновь задумчиво проронил Андрей. «Такими силами оружейника не переиграть». «Кого не переиграть?» – удивленно переспросил Бибик. «Оружейника? В смысле, этого Сан Саныча? С чего вдруг ты переигрывать его собрался? Он же тебе помогал. Вы вроде бы друзьями расстались, нет?» «Да, вот поэтому и собрался». Сложилось вдруг все в голове, когда Кирсанов рассказал о библиотекаре. «Поначалу еще в пещере я решил, что оружейник – кто-то вроде арбитра. Но теперь я понял, кто он на самом деле». «И кто же он?» «Пока не скажу. Всему свое время». «Но чтобы не проиграть новую партию еще до ее начала, нам придется выяснить, за кого он болеет. Хоть ему это и запрещено». «Ну, это просто», – заявил Каспер. «За мастера. Он ведь в пещере остался, чтобы мастера вытащить». «Но в первую очередь он разделил нашу группу, а это было не в интересах мастера». Андрей покачал головой. «Это как? Когда?» «Когда сорвал нам прыжок с борта самолета. Я думал, что все подстроено мастером игры от начала с установкой Кукумберга и до конца. Но теперь мне ясно, что все было не так. Помните человека, который на миг появился из разлома с необычной штуковиной вроде цветка в руке? Это был оружейник. Когда мы отрывались от Серого, я видел у Беляева эту штуковину, но не узнал ее в сложенном виде». «Звучит двусмысленно», – Муха ухмыльнулся. А затем он и вовсе навел претендента на оружие. Андрей снисходительно посмотрел на Мухина. «Скажите, как в Альфа-вершине вдруг появился претендент? Как он отыскал дорогу? Юморист, тебе вопрос». «Прошел через разлом». «Нет, Альфа-разлом работает на перемещение только между воздушной зоной и Альфа-миром. Серый появился в стороне от разлома, на грани миров». «Значит, засек наш самолет, высадился на крыло и прошел в Альфа-мир по твоему следу. Наверное, пакли оставляют след вроде того, что за самолетом тянется. Только для нас он невидимый». «Я не ударял пакалями друг от друга. Я просто удачно очутился на входной грани Альфа-мира и проник в долину ветров. Я никогда не протиснулся бы в эту щель без помощи оружейника, который положил Джокера в нужном месте. Просто не нашел бы ее. Даже зная, что она существует, понимаете?» «Не очень», – признался за всех Каспер. «Ну и не проблема, потом поймете. Мастер игры был в нашем самолете, поэтому мог видеть, как я ухожу за грань. Но серый претендент не мог найти эту входную грань без подсказки оружейника. Он мог войти через другую грань, местную». «Может, это был тот серый, которого мы вчера тут гоняли?» – проронил Кобельков. «Вот именно», – Каспер кивнул. «Мог это быть претендент?» «Мог». «Но и для этого трюка ему требовалась подсказка оружейника». Андрей взглянул на Дмитрия. «Ты, Кобельков, сказал, что каждый раз код произвольно меняется, так?» «Истинная правда». «Вычислить новый код и подсказать его претенденту мог лишь Сан Саныч». Лунёв снова обернулся к Касперу. «Беляеву зачем-то потребовалось, чтобы мастер, я, как его подстраховка и претендент, очутились там, где мастер игры не имеет особых полномочий. Наверное, Беляев оружейник искал способ столкнуть, наконец, этих серых лбами. В мире игры это никак не получалось, а в Альфа-мире получилось запросто. В результате оружейник, похоже, извлек из этого всю запланированную выгоду. Очень уж умиротворенным он был в пещере. Я думал тогда, что это снисходительная ухмылка высшего существа, но на самом деле он внутренне торжествовал. Праздновал свой успех. Теперь я в этом уверен. А вот в том, что оружейник – наш союзник или хотя бы беспристрастный арбитр, Я теперь не уверен. У него явно есть какой-то особый интерес в игре. И мы все, включая серых, играем по его сценарию. «Бессмысленно», – вклинился Бибик. «Мы, привыкшие к горизонтальной игре, теряемся даже когда появляется еще одна условная плоскость – Альфа-мир. Представляете, что будет с нами, если оружейник включит еще одно измерение?» «Труба нам споет однозначно», – сказал Каспер. «И не подъем, а печально так. Ту-ту! Добро пожаловать в Сапаранте, дорогие товарищи! Какое оно, кстати, это пятое измерение? Кроме длины, ширины и высоты, и еще какая-нибудь углубленность имеется?» «Дело не в пространстве, оно остается обычным. А вот наше четвертое измерение, время, там обратимо», – с нехарактерной для него серьезностью высказался Муха. «Мы этот вопрос обсудили, пока вы между сталагмитами в пещере плутали. Три измерения пространства плюс два времени, вот тебе и пять измерений в сумме. Они же мир Сапаранти, где мертвые и не мертвые, потому что могут без проблем вернуться в прошлое, где они еще живы». «Толковая мысль», – заметил Бибик и одобрительно похлопал Муху по плечу. «Молодец. Только вопрос не снимается. Мы не умеем жить в обратную сторону и вряд ли научимся, даже если попадем в Сапаранти. Ну и зачем Беляеву такие игроки?» «Да, странно все как-то, Андрей. В итоге для многомерных партий мы не годимся. Но при этом Беляев зачем-то так много тебе рассказал, такие тайны открыл», – с сомнением проронил Муха. «Думаешь, все наврал?» «Нет», – Андрей наконец положил трубку. «Просто я и сам до этих тайн дошел бы, только чуть позже». Вот он и воспользовался моментом. Вроде бы и просветил, но не сказал ничего принципиально важного. Зато в доверие втерся. Отличный ход. Гражданин Беляев оказался мастером агентурной работы. «Если все так, взять Беляева будет трудно любыми силами», – вздохнув, сказал Бибик. «Еще и серые будут ему помогать, вольно или невольно. Они же о наших выводах не знают. Как ты им объяснишь, что Феникс ими манипулирует? И слушать не станет ни тот, ни другой. Мастер или претендент – один фиг серьезная сила. А если Беляев их помирил, и теперь оба за него, нам вообще амба». «Силой оружейника не взять, ты прав», – Андрей кивнул. «И не переиграть, противник умнее нас, да к тому же имеет под рукой серых марионеток, и на одно измерение больше. Но у нас все-таки найдутся козыри, неожиданные и эффективные. Обещаю, нужны еще три бойца». «Кто?» «Для начала – охотник и лектор». «Кто?» – удивленно вытаращившись на Андрея, переспросил Бибик. «Ты что задумал?» – возмущенно спросил Каспер. «Или это была попытка юмора?» Муха промолчал, но многозначительно покашлял. Судя по всему, его тоже покоробило от услышанного. Кобельков удивленно посмотрел на Бибика и Каспера. Клички звучали безобидно, но квесторы отреагировали так, будто услышали имена двух особо опасных и ненавистных врагов. «Могли бы еще пригодиться майор Грант и альфиец Муссон. И чужак из старой зоны. Но первый – невыездной из этих джунглей, второй – в нашем мире бесполезный призрак, а третьего вы завалили на острове Зет», – невозмутимо закончил Андрей. «Впрочем, с Грантом мы еще поговорим». «И это будет третий?» – все еще изумленно спросил Каспер. «Ты сказал, что нужны три бойца. Ты его имел в виду?» «Нет, не его». Андрей не стал расширять пояснение. «Охотник», – проронил Бибик и замялся. «Это я туда-сюда понимаю. Без Пакали его, правда, с острова Зет не вытянуть. Но лектор-то на кой черт?» «Нужен», – отрезал Андрей. «А Пакали будут. Кирсанов одолжит. Муха, приведешь охотника?» Боец кивнул. «Бибик», – Андрей строго посмотрел на квестера. «Лектор на тебе. Найдешь его через генерала Голикова. Только не просвещай, просто выведи из следственного изолятора и отпусти. Этого будет достаточно». «А генерала я где найду?» «Мой док поможет», – вмешался Кобельков. «Алексей Голиков, младший». «Удачно», – проронил Бибик кисло. «Лектор понадобился. Да еще отпустить его. Не знал бы тебя, Лунёв, подумал бы, что ты с ума сошел». «Меньше думай», – нахальным тоном посоветовал Каспер. «Нет, Андрей, а третий-то боец кто? Кто еще тебе нужен для полного счастья?» «Джокер». «А это еще кто?» Каспер удивленно вскинул брови. «Я такого не знаю. Муха, ты в курсе?» «В старой зоне артефакт был такой», – Муха пожал плечами. «И пакль такой знаю. А бойца нет. Может, Бибик в курсе?» «Не ко мне», – Бибик мотнул головой. «Я только про инопланетную тварь слышал. У Цыки сидит у Виварии. Но ведь речь не о ней, да? Андрей, что за секреты от коллектива? Кто такой этот Джокер?» «Если я отвечу, какой же это будет Джокер?» Андрей усмехнулся. «Скажу только, что это не кличка, а роль. Можете называть его темной лошадкой или козырным тузом в рукаве. Или засадным полком, или проходной пешкой. Но мне нравится Джокер. Эта карта должна оставаться загадкой для всех без исключения. До самого конца новой партии. Картинка и масть определяются в самый ответственный момент, иначе Джокер не сработает. Только без обид». «Да мы понимаем», – Каспер кивнул и обвел взглядом товарищей. «Понимаем же?» Бибик тоже кивнул, а Муха пожал плечами, но скорее соглашаясь, чем выражая недоумение или недовольство. «Я не сомневался, что вы поймете», – сказал Андрей. «Спасибо, мужики». «Не за что. Слушай, ты всем задание раздал, а мне что делать?» Вовремя сменил тему сообразительный Каспер. «Инструктировать личный состав». Андрей усмехнулся и похлопал Каспера по плечу. «Ты любишь язык чесать? Вот и направь талант в нужное русло. Все бойцы сводной группы должны знать нашу историю от начала и до конца, с подробностями. Это важно. Задание понятно?» «Понятно», – Каспер ничуть не обиделся. «Разреши начать пропаганду прямо с группы Кобелькова?» «Не вопрос». Андрей окинул товарищей взглядом. «Игра продолжается. Готовы к новой партии?» «Тогда выдох, вдох и погнали». Конец пятой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Эту и другие книги в исполнении участников нашей группы вы сможете скачать на сайте творческой группы «Самиздат.ру».